Глава 41. В кладовке третьего этажа отеля «Альфонсо 13» на полу без сознания лежала горничная. Человек в очках в железной оправе положил в карман ее халата связку ключей. Он не услышал ее крика, когда ударил ее. Он даже не знал, кричала ли она вообще. Он оглох, когда ему было всего 12 лет от роду. Человек благоговейно потянулся к закрепленной на брючном ремне батарее. Эта машинка — подарок одного из клиентов, подарила ему новую жизнь. Теперь он мог принимать заказы в любой точке мира. Сообщения поступали мгновенно, и их нельзя было отследить. Он торопливо повернул выключатель. Стекла очков блеснули, и его пальцы снова задвигались в воздухе. Он, как обычно, записал имена жертв. Контакты на кончиках пальцев замкнулись, и на линзах очков, подобно бестелесным духам, замелькали буквы. Объект: Росио Ева Гранада, ликвидирована. Объект: Ганс Хубер, ликвидирован. Тремя этажами ниже Дэвид Беккер заплатил по счету и со стаканом в руке направился через холл на открытую террасу гостиницы. «Туда и обратно», — пробормотал он. Все складывалось совсем не так, как он рассчитывал. Теперь предстояло принять решение — бросить все и ехать в аэропорт? Вопрос национальной безопасности. Он тихо выругался. Тогда почему они послали не профессионального агента, а университетского преподавателя? Выйдя из зоны видимости бармена, Беккер вылил остатки напитка в цветочный горшок. От водки у него появилось легкое головокружение. Сьюзан, подшучивая над ним, часто говорила, что напоить его не составляет никакого труда. Наполнив тяжелый хрустальный стакан водой из фонтанчика, Беккер сделал несколько жадных глотков, потянулся и расправил плечи, стараясь сбросить алкогольное оцепенение, после чего поставил стакан на столик и направился к выходу. Когда он проходил мимо лифта, дверцы открылись. В кабине стоял какой-то мужчина. Беккер успел заметить лишь очки в железной оправе. Мужчина поднес к носу платок. Беккер вежливо улыбнулся и вышел на улицу в душную сивильскую ночь.